хитрить. Я знаю, кто вы такое. Но не хитрите со мной. Я знаю, что существует возможность удалить мою ампулу, прежде чем я воспользуюсь ею. Трудно, но возможно. Но вы, во всяком случае, не получите мою формулу, если не выполните мои условия. Вы должны понять, что русские очень скоро дойдут до этого. Они, безусловно, сделают подобный металл в ближайшее время, в 5-6 лет. Но вы можете лишиться большого преимущества во времени. Я понимаю ваши трудности, понимаю. Хорошо, я подожду. Но помните, это вы теряете время, а не я. Я буду здесь в 8:45, сказал Варен. Я провожу вас к ней. А не хотите ли вы чего-нибудь, немного еды, а, Пол? Я принес бы ее вам с собой. Нет, ничего не надо. Ничего. Форестер пристально посмотрел на Варена и продолжил. Однако есть кое-что. Я хотел бы иметь столовый нож. Обычный нож. Лезвие должно быть длиной 8 сантиметров. А деревянная ручка должна быть отделана кожей. Такой нож продается в магазине Дрей и Стентон на Майн-стрит. Варен попытался ответить спокойно, скрывая свой ужас. Хорошо, Пол. Я вам его принесу. Форестер отступил в спальную комнату и запер за собой дверь. Отель Пенинсула, несмотря на то, что устарел, тем не менее считался лучшим отелем в Гонконге. Герман Радниц, который всегда жаждал самого лучшего, разумеется, остановился именно в нем. Он только что позавтракал и теперь запивал завтрак китайским чаем, сидя в просторном салоне и просматривая пачку документов. Проект с оружием проходил хорошо. Через несколько дней он сможет направиться в Пекин. И тем не менее, он был встревожен. Вот уже 3 дня, как он не имел сведений от Литси. А он уже должен был иметь расшифрованную формулу. Радниц положил свои бумаги на стол и сделал глоток чая. Он задумался. Почему же Литси не подает признаков жизни? Как будто для того, чтобы ответить на его вопрос, к нему подошел китайский слуга и подал бумагу. «Телеграмма, сэр», — сказал посыльный. Радниц взял послание, свернутое в трубочку, и длина его заставила нахмурить брови. Он сделал гримасу, когда прочитал надпись «Н-Н-Н-У-Ру». Этот код говорил «Только для вас лично, очень срочно». Он понял, что отправителем был его личный секретарь Фриц Курц. Он поднялся и с сердитым видом направился к лифту, который поднял его на 2-й этаж в апартаменты. Он сел за письменный стол и разложил телеграмму перед собой. «Для вас лично» означало, что он должен лично расшифровать это послание. Достав из жилетного кармана тонкую кожаную книжку и золотой карандаш –